24 декабря 2013 года, Стокгольм. В лобби отеля Radisson Waterfront царила рождественская атмосфера. Несколько семей разных национальностей, но все представители высших слоев общества в одежде от Ральфа Лорена сидели на диванах вокруг огромной серебристой ели, украшенной стильными серыми шарами. Деловая атмосфера в отеле на время Рождества сменилась на теплую, почти семейную. Тихо играла «Baby, it's cold outside» на комфортной для слуха громкости. Габриэла пошла по направлению к стойке рецепции, но краем глаза увидела Антона Бранзелиуса. Завидев ее, он тоже поднялся из кресла и пошел ей навстречу. Он был небрит и одет в ту же одежду, что и при их последней встрече несколько дней назад. Их глаза встретились. Антон едва заметно кивнул сначала влево, а потом вправо, показывая, что они не одни в лобби. Габриэла осторожно оглянулась по сторонам и только сейчас обнаружила, что некоторые из людей в лобби были не постояльцами, а коллегами Бранзелиуса. Габриэла сглотнула. «Боже мой, мне почти нечего сказать». «Счастливого Рождества!» — поприветствовал он Габриэлу и нагнулся, чтобы обнять девушку. Под видом объятий он прошептал ей на ухо. «Дай мне свой телефон в лифте». «Счастливого Рождества!» — ответила Габриэла, отвечая на объятия. Она чувствовала прилив адреналина. Кровь гудела в ушах. Она даже не заметила, как Бранзелиус повел ее к лифтам. «Он попросит ее телефон», — Виман ее предупредил. «Это будет означать, что первая часть плана удалась». Или что Виман ее обманул. Габриэле не хотелось в это верить. Виман был единственным, к кому она могла обратиться. Габриэла вдруг заметила, что Бранзелиус снова говорит, но уже громче и более официально, словно в микрофон. «Мы поднимемся на 7-й этаж. Там ты встретишься с моими американскими коллегами. Этаж оцеплен, и тебя обыщут, прежде чем впустить в сьют». Они вошли в лифт. Как только двери закрылись, Бранзелиус знаком попросил у девушки телефон. Она подчинилась. Другого выбора у нее не было. Лифт остановился на 7-м этаже. Бранзелиус что-то сказал в микрофон, и двери лифта бесшумно разъехались. Толстые ковры в коридоре поглощали звук их шагов. Габриэла почувствовала, что от волнения теряет ориентацию в пространстве. Казалось, она попала в параллельный мир. Перед дверями в конце коридора стояли двое короткостриженных мужчин в темных костюмах. Грубоватые черты лица, широкие плечи, широкие брюки, свободные пиджаки. Габриэле было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что перед ней американцы. «Дайте мне сумку и повернитесь лицом к стене», — сказал один из охранников по-английски Габриэле. Габриэла посмотрела на Бранзелиуса. Тот пожал плечами и кивнул. Охранник протянул ее сумку напарнику, а сам тщательно обыскал Габриэлу. «Чисто», — сказал он, отходя в сторону. Его коллега вынул из сумки ноутбук и протянул Габриэле. «Сумку мы вернем вам по окончании встречи». Он что-то сказал в микрофон, достал пластиковую ключ-карту и разблокировал дверь в номер. Раздался металлический щелчок, и дверь открылась. Охранник потянул за ручку и сделал шаг в сторону, пропуская Габриэлу вперед. В сьюте она увидела одинокую женщину в красном вращающемся кресле. Из окна во всю стену за ее спиной открывался великолепный вид на заснеженный Стокгольм. Ощущение было такое, что стоит Габриэле потянуться, как она сможет коснуться здания ратуши, припудренного снегом. Женщине было на вид лет 60, может, больше. Невысокая, худая, одета она была в темно-синий пиджак, такого же цвета брюки и белую блузку. Естественный макияж. Светлые крашеные волосы коротко подстрижены и аккуратно уложены. При этом в ней не было абсолютно ничего примечательного. Неброская внешность, стандартная одежда, ничего запоминающегося. Серая мышь, чиновник, бюрократ, анонимная фигура. Человек, с которым ты можешь 10 лет ездить в одном вагоне метро и не обратить на него внимания. Пока Габриэла шла к дивану, женщина внимательно наблюдала за ней. Серые глаза ее были поразительно юными. В них светилось любопытство, зрачки чуть расширены. Видно было, что эта женщина привыкла полагаться на свои собственные суждения, но это делает ее одинокой. За спиной раздался звук захлопнувшейся двери и щелчок замка. Женщина грациозно поднялась навстречу Габриэля, потом подошла к окну и уставилась на пейзаж. «Стокгольм очень красив», — сказала она, не оборачиваясь. «Не понимаю, как это я не бывала здесь раньше». «Вы Сьюзен?» — спросила Габриэла, переминаясь с ноги на ногу и судорожно сжимая ноутбук в руках. Все произошло слишком быстро, и сейчас наступил решающий момент. «Да. Я начальник департамента ЦРУ по Ближнему Востоку. Я ответственна за то, что вам и вашему клиенту пришлось пережить. Мне очень жаль. Это непростительная случайность, что вы оказались втянуты во все это». Габриэла ничего не ответила, только присела на диван. Сьюзен повернулась к ней лицом. «Я так полагаю, это тот самый компьютер?» — спросила она. Габриэла нагнулась к журнальному столику из стекла за бутылкой с газировкой. Внезапно у нее ужасно пересохло в горле. Она открыла фанту и отпила прямо из бутылки.